Все всегда происходит одновременно. Вот ты сейчас пишешь эту строчку, а я ее как раз читаю. Ты вот сейчас поставишь в конце этого предложения точку, а я до нее как раз в то же самое время доберусь. Дело же не в стрелках на часах. Их можно перевести туда и обратно. Дело в часовых поясах, шаги циферблата. Все происходит одновременно. Просто на всех часах стрелки разбежались. Кто куда гораст. Такая петрушка из-за того, что солнце встает в окне на кухне, а садится в другом окне, в комнате, за лимоном на подоконнике. Сунула в горшок с землей косточку, а теперь вымахала целое деревце. Это как Новый год. В Лондоне еще только на стол накрывают, а в Японии уже все пьяные. Вот я жду пенсию в пятницу, а в то же время пятничные облака еще где-то в водопроводе. Тот в камере еще только царапает на стене лодку, и при этом он уже спускается по Тибру в сторону Орвьетта. Вот я говорю вам, моим любимым, на классном часу, что в Бога верят только старушки, и в то же время шепчу в подушку: «Господи, иже еси на небесих», и думаю, как красиво на небеси. И благодарю за каждый прожитый день, за ту любовь, которая у меня была. И прошу прощения за то, что уверяла вас, будто у Бога нет доказательств. Чушь собачья. Чудо – доказательство. Смерть – это чудо. Я умру. Какие еще нужны доказательства? Это ведь только так рисуют с бородой какой-то хламиде. На самом деле это может не грозный старик на пятничных облаках в водопроводе, а какой-нибудь курортник бродит по Балтийскому пляжу с коробкой из-под спичек, глядывается в выброшенный на берег водоросли, ищет янтарь, и когда проходит мимо, хрустят под его сандалиями ракушки. Или та продавщица, которая мне тогда сказала: «Вот, женщину, возьмите хорошие бананы, что же вы дрянь-то выбрали?» Или тот самый путаник, который сначала все на свете перепутал, а потом ворвался в гостиную и съел вареник. А скорее всего и не то, и не другое, и не третье, а что-то очень простое, какая-нибудь трава. Трава-мурава растет себе, пускает корни в каждой расщелине. Когда-то знали, что она и есть бог из семейства тайнообразных, а потом забыли. Теперь осматривают развалины храмов, а сути не замечают. Храмы лишь отмечали, где находится священная гора или роща, ведь грозные старики, курортники и путаники жили не в алтарях, а в кронах, в ветве, траве. Все дело в травке-муравке. Если в первобога перестают верить, он же не исчезнет, просто живет себе где-то в сторонке, неприметно, невидимо. Помнишь дом, построенный всем богам? Поскольку все происходит одновременно, то ты и сейчас идешь с ней.